Барбара оглядела куртку, но не остановилась на этом. Она сняла ее со стула и развернула перед собой. «Яблочко!» — радостно подумала она. «Пичли утонул бы в ней!» Впрочем, девочке-подростку эта куртка тоже не пришлась бы в пору, как у любой женщины, если только она не борец с умо. Вниз по лестнице затопали шаги Пичли, и вскоре он сам летел в гостиную, где Барбара как раз вешала куртку обратно на стул. Он начал возмущаться. — Я, кажется, просил вас! — но замолк, увидев куртку в руках Барбары. Его глаза метнулись ко второй двери в гостиной, которая оставалась закрытой, затем он вновь посмотрел на Барбару. — Вот то, что вы просили, — сказал он, протягивая ей фотографию. — Кстати, женщина рядом со мной — это сотрудница. Барбара кивнула. «Спасибо», и взяла снимок. Пичли явно постарался выбрать фото, представляющее его в наиболее выгодном свете. Тут он был в черном фраке, а на руке у него висела ослепительная брюнетка в облегающем платье цвета морской волны из лифа, который так и норовили выпрыгнуть воздушные шары грудей. То, что это имплантанты, было очевидно. Они вздымались над грудной клеткой двумя куполами. «Симпатичная леди», — заметила Барбара. «Американка, как я понимаю». Пичли не сумел скрыть удивление. «Да, из Лос-Анджелеса, как вы догадались». «Элементарная дедукция», — ответила Барбара, убирая фотографию в карман, и с приятной улыбкой продолжила. «Неплохой домишко у вас, вы тут один живете». Он невольно взглянул на куртку, однако ответил утвердительно. «Один». «Столько места! Вы счастливчик, у меня квартира в Чок-фарме, но ее квартиру назвать трудно. Так, ежовые нора». Она показала на вторую дверь. «А там что?» Пичли облизал губы. «Столовая. Констебль, если вам больше. Вы не против, если я загляну одним глазком? Всегда любопытно посмотреть, как живет другая половина? Против. То есть, послушайте, вы же получили то, зачем пришли, я не понимаю. Мне кажется, вы что-то скрываете, мистер Пичли?» Он вспыхнул до корней волос. — Ничего я не скрываю. — Нет? Так это замечательно. Тогда я взгляну, что там за этой дверью. Не дожидаясь дальнейших возражений, Пичли, Барбара распахнула дверь. — Я не давал вам разрешения. Бубнил у нее за спиной Пичли, когда она входила в столовую. Там было пусто. Французское окно в дальнем конце комнаты скрывали элегантные шторы. Как и в гостиной, каждый предмет лежал на своем месте, и так же, как в гостиной, одна вещь выбивалась из общей картины. Чековая книжка на столе орехового дерева. Она была раскрыта, рядом лежала шариковая ручка. — Оплачиваете счета? — лениво поинтересовалась Барбара. Однако, приблизившись к столу, она уловила тяжелый запах немытого морского тела, висящий в воздухе. — Я прошу вас покинуть мой дом. «Констабль!» Пичли двинулся к столу, но у Барбары, первой вошедшей в столовую, было преимущество. Она взяла чековую книжку. Пичли горячо запротестовал. «Эй, подождите, как вы смеете? У вас нет никакого права врываться в мой дом!» «Конечно!» Рассеянно кивнула Барбара. Она читала заполненный не до конца чек. Очевидно, занятие Пичли было прервано ее звонком в дверь. Он успел проставить сумму — 3000 франков. Получателем должен был быть некий Роберт. Фамилию Пичли написать не успел. — Ну, хватит! — воскликнул Пичли. — Я шел вам навстречу, сколько было возможно. Уходите, я вызываю адвоката. — А кто этот Роберт? —